Глава 18. Как говорит Саша, если дерьмо должно случиться, оно случится в самый неподходящий момент. Не успели исчезнуть в облаке портала Иварта и Кьяртан, как в дверь постучали. Мы с Изой напряженно переглянулись и пошли открывать вместе. Я с бутыльком взрывного алхимического средства в кармане, подруга с тяжелым справочником по лекарственным растениям. «Эй, вы чего?» Попятился от нас парень с нашивками первого курса бытового факультета и повязкой дежурного. Он поднял руки. «Я с миром темный». «Когда с миром приходит, тортики приносят», — пробурчала Иза, но справочник опустила. «Чё надо, светлый?» «Вас вызывает ваш декан. И вот еще, кто из вас Джаз?» Я кивнула. «Тебе письмо. Чаевые не нужно». Добавил он с ехицей и, всучив мне конверт, исчез быстрее, чем я успела расспросить, от кого послание. «Открывай», — скомандовала Иза, как только мы вернулись в комнату. Я осмотрела со всех сторон конверт, прислушалась к ощущениям, потом все же капнула на него проявляющего зелье. Чисто. «Это от Джордана. Он будет ждать меня в трактире «Рассвет единорога» через час». «Не успеешь», — ахнула Иза и побежала в комнату за амулетом связи. Ивард не ответил. Зато у декана нас ждала еще одна потрясающая новость. Потрясла она нас до глубины души, особенно меня. Ректором Светлой Академии после консультации с императором было принято решение начать турнир раньше, до осеннего бала. «Когда?» — ахнула Зефирка. «Команда же не сыграна». «Завтра пройдет жеребьевка и дадут в прессу новость о начале». Мэтр Водин обвел нас тяжелым взглядом. «Где Ларм?» «Скоро будет», — быстро ответил Саша. «Отлучился по семейным делам». «По семейным?» — взревел демон. «Какие у него могут быть семейные дела на светлых территориях?» «Невесту ищет», — пробормотал ведьмак и отступил за спину здоровяка Элвина. «Да не волнуйтесь вы так», — влез Карх, чем еще больше разозлил декана. «Если не успеет к жеребьевке, то я его заменю». «Вот как», — вкрадчиво начал демон, и мы все дружно вжали головы в плечи и начали строить щиты. «Никаких щитов, когда я изволю гневаться», — рявкнул декан, и началось. Отпустили нас через полчаса. Времени оставалось впритык, а Ивард все не выходил на связь. Пришлось задействовать малые силы. «Саша». Я оттащила брата в сторону. Репортер назначил мне встречу через полчаса в трактире «Рассвет единорога». Я должна пойти. Брат недовольно нахмурил светлые брови. «Слишком опасно, мы не успеем подготовиться. Другого шанса поймать эту шваль может не подвернуться. Как хотите, а я пойду». Ох, скандал был. Но тут явился Ивард и все разрулил. Ну, как разрулил? Надавал нам подзатыльников и велел ждать отмашки. А сам опять куда-то ушел, заявив на прощание, что приличная девушка всегда опаздывает. В итоге выдвинулась я ровно в назначенное время. Конечно же, порталом, который открыл для меня серьезный Кьяртан. Вышли мы за квартал до трактира, чтобы не вызывать подозрения, если за мной будут следить. «Даррен меня убьет, если с тобой что-то случится». Менталист надел мне на шею цепочку с кулоном-капелькой. «Маяк. Если что-то пойдет не по плану, мы по нему тебя отыщем. Не нравится мне все это». «Все будет нормально», — улыбнулась я в предвкушении. «Наконец мне тоже доверили стоящее дело. Они держат подальше от опасности. Испытываю легкий мандраж, как перед экзаменом. Ну, я пошла». «Джаз, если почувствуешь хоть малейшую опасность, вызывай помощь». «Угу». Я нащупала в кармане небольшой камушек. Сигнальный амулет. «Не волнуйся, у меня есть темный портал. Если что, я сразу же скроюсь». Помахала рукой и побежала в сторону таверны. Не хватало, чтобы еще и Кьяртан начал читать мне мораль. Братцы и Иза все уши прожужжали. На ближайшие полгода мне нотации хватит. Репортер ждал меня на крыльце. Сияющий, как начищенный до блеска рога, у статуи единорога на центральной площади нашей столицы. Увидев меня, он замахал руками и сбежал со ступеней. «Я думал, вы не придете, ваше высочество». «Еще раз, я не высочество. — скривилась я, оглядываясь. «А если бы была ею, то прокляла бы за разоблачение моего инкогнито». Джардан сделал над губами знак молчания и распахнул передо мной дверь. «Прошу, леди Джаз. Я заказал для нас кабинет, чтобы нам не мешали». «Нет-нет», — тут же отказалась я. «Как же меня будет отслеживать сопровождение, если мы спрячемся за стенами кабинета? Никогда не была в ваших трактирах. Мне интересно посмотреть на светлых в непринужденной обстановке. Повесим полог молчания, и нас никто не подслушает». «Как скажете». Джардан сделал знак подавальщице, и нам накрыли столик у стены в углу. Мы сидели боком к залу и могли видеть всех посетителей и часть стойки, за которой стоял высокий бородатый мужчина в белоснежном переднике и таких же белых на рукавниках. «Вина?» — спросил предполагаемый агент фанатиков. «Воды. Задавай свои вопросы, у меня немного времени». «Вечно вы, аристы, куда-то спешите». Оглянулся по сторонам репортер и достал из кармана блокнот и самопишущее перо. «Правда ли, что император хочет породниться с темным князем?» «Без понятия». Я откинулась на спинку стула. «Ваш роман с Дарреном Стейнером одобрен князем?» «Я слишком незначительная личность, чтобы князь думал о моих романах». На этих словах Джардан скривился и покосился на перо. Я тоже посмотрела. Артефакт. Кроме того, что в нем неиссякаемый запас чернил, он еще и чувствует откровенную ложь, потому что мои ответы были записаны ярко-красным цветом. «Забавная вещица», — постучала я пальцами по столу. «Зачарованы темными. Не помню, чтобы у нас были такие в продаже». «Подарок. Добровольная жертва моему таланту», — ощерился в недоброй улыбке Джардан. «С трупа сняли», — холодно поинтересовалась я. «Зачем же сразу так радикально?» Фальшиво улыбнулся репортер. «Получил его наследство от коллеги». «Слушай, Джардан», — наклонилась я к мужчине. «Говори, что тебе нужно, или я ухожу». «Я никому не скажу, кто скрывается под именем Джессика и Найнер. А ты за это проведешь меня во дворец на осенний бал». «Если ты прав, то о моей личности скоро и так станет известно», — пожала я плечами. «Недели раньше, недели позже». Репортер смотрел на меня и кривил губы в улыбке. Злой такой и неприятный. «А если завтра во всех газетах империи выйдет статья, что княжна темная фея, да еще не просто фея, а потомок той самой Джессики Корса, которая сумела запечатать разлом, и ее любовника, абсолютного малефика, проклявшего драконов. Только благодаря аристократическому воспитанию и вбитым на подкорку навыкам я сумела сохранить бесстрастное лицо. Это правда? Мой прадед тот самый последний малефик? Это многое объясняет, но почему дядя никогда об этом не говорил? Возможно, Джардан блефует». «Без понятия, о чем ты говоришь», — улыбнулась я. «Как думаешь?» — репортер отбросил в сторону учтивость. «Что сделает император, когда узнает, кто трется рядом с его наследником?» «А кто из них наследник?» — тут же спросила я. «Не знаю», — скривился Джардан. «Я отойду вымыть руки, а ты пока подумай над правильным ответом». Он встал и пошел к ширме с нарисованным на ней силуэтом писающего мальчика. Она отгораживала туалетные комнаты от общего зала. А я задумалась. Не могу сказать, что новость меня не зацепила. Еще как задела. Ведь если это правда, то тогда понятно, откуда во мне этот сильный дар темного проклятейника. И в одном репортер прав. Если об этом узнают, жить мне не более времени полета зачарованной стрелы. Даже не зная, что я унаследовала дар прадеда, меня убьют во избежание такой возможности, которая способна проявиться в моих детях. Скорее всего, именно по этой причине дядя и не рассказал мне о предке. Когда не знаешь тайну, выболтать ее невозможно. Но откуда это все знает Джардан? Нет, о том, что я абсолютный малефик, он точно не знает. Об этом даже моя матушка не подозревает. Если бы Джардан знал, не рискнул бы так нагло себя вести. Таких, как я, не берут живыми. Таких убивают на расстоянии, желательно чужими руками. Это мой козырь. Значит, секта кровавого бога ищет темную фею, а не абсолютного Малефика. И где носит этого репортера? Еще через 15 минут я не выдержала и пошла искать горе-шантажиста. Странно, что он бросил меня в самый разгар разговора. Не похоже это на ушлого репортера. Они из зубастых хищников. Если вцепился в добычу, не выпустят. Удивительно, но туалетные комнаты у светлых были выполнены в темных тонах. Поэтому белое восковое лицо очень выделялось на черном полу. Джардан был мертв. Это я могла определить, не дотрагиваясь до тела. И умер он сразу же, как вошел в это помещение. Я внимательно оглянулась, заглянула в пустую кабинку. Подергала запертое изнутри окно. Открыла шкафчик. В нем стояли швабры, ведро и лежали тряпки. Спрятаться в этом шкафу было невозможно даже гному. Тело я не трогала, пусть с ним некроманты работают. Еще раз оглянулась и нажала на амулет экстренного вызова. Буквально через мгновение в кабинке стало тесно. Меня закрыли собой сразу два агента Иварта. Третий со странным приспособлением в руках осмотрел помещение и скомандовал. «Отбой. Вернитесь за стол, леди. Мы все проверим и вас проведут до Академии». «А вызвать стражу?» «Я сообщу, кому надо. Пусть его найдут светлые. Не стоит нам фигурировать в протоколах чужого государства». Тонко намекнул он на то, что мы не дома. «Хоть скажите, от чего он умер? Вы же некромант?» «Да, похоже на быстродействующий яд. Видите след от укола на шее? Скорее всего, ему вкололи это, когда он мыл руки. Зашли со спины и быстро нейтрализовали. Я бы сделал так». «Сможете поднять и допросить?» — спросила я жадно, намереваясь напроситься на ритуал. «Обожаю смотреть, как работают профессиональные некроманты. Это же так интересно. Оживлять мёртвого и заставлять его быть полезным. Из всех детей дяди только один получил дар некроманта. И сейчас он учится в высшей школе некромантии. Именно с ним я шляюсь на каникулах по кладбищам и ловлю упырей. Короче, замечательно проводим время». «Если шеф сможет договориться со светлыми, поднимем», — улыбнулся агент и выставил меня из уборной. В сопровождении одного из мужчин я вернулась за столик и сделала вид, что ничего не произошло. Не хотелось быть втянутой в историю. Осмотрела еще раз зал. Убийца Джардана легко мог зайти в уборную. Убить репортера, выйти и, как и я, сесть за стол и продолжить обедать. Теперь мне все казались подозрительными. Ладно, дождусь, пока мужчина закончит осматривать труп и проводит меня домой. А то как-то зябко. «Леди еще что-то желает?» — подлетела ко мне подавальщица. Не та, что накрывала нам стол, другая. Более взрослая, стройная и с улыбчивым и умным лицом. «Вина», — решилась я. «Немного красного. Или, может, белого. Какое у вас есть?» «Разные, леди», — торопливо выпалила девушка. «Да только я не обучена, не понимаю, какое хорошее, какое поплоше. Вон у нас на стойке бочонки с образцами стоят. Желаете от всех по глоточку опробовать и выбрать, что понравится?» Я пожелала. Надо же чем-то мысли занять и время скоротать. Бросила взгляд за соседний столик, за ним сидел мой охранник. Мне его Ивард еще вчера показал. Мужчина ел мясо и в мою сторону не смотрел, но взгляд его я ощущала. Профи. Мы с подавальщицей зашли за стойку, и она, выставив в ряд 5 маленьких стаканчиков, налила в первый белого вина. Буквально на один глоток. Я параноик, поэтому проверила вино на излишние добавки и только потом пригубила. Кисловатое с горчинкой. Второе оказалось ужасно сладким. Третье, красное, тоже слегка горчило и пахло вишней. А вот четвертое я уже выпить не смогла. Голова закружилась, в глазах стали мелькать мушки. Все же отравили? Исключено, я выпила универсальное противоядие перед встречей. Тогда что это? Пора валить. Я попыталась активировать аварийный перенос, но магия не слушалась. Она плескалась в источнике и покидать его не желала. Я замычала, привлекая внимание охранника, и успела увидеть, как он стремительно швыряет в подавальщицу заклинанием паралича и прыгает в нашу сторону. Вспышка. Темнота. Она у нас, магистр. Какого фурха опять все пошло не так? Даррен Стейнер. Повеселились парни хорошо. Даррен не мог даже предположить, что у темных еще сохранились реликтовые места, где нежить чувствует себя настолько вольготно, что даже размножается. Как пояснил некромант, в таких местах натаскивают будущих стражей. Здесь же проходят практику студенты, а выпускники получают квалификацию. Да и для ученого люда полезно изучить нежить в естественной среде обитания, ее повадки, методы уничтожения. Такие места выполняют роль специфических полигонов. Светлые академики, когда узнают, закатят императору истерику с требованием договориться об обмене. И Стейнер с удовольствием в этом поспособствует. Ларм оказался неплохим парнем. Насколько может быть неплох некромант в 12-м поколении и младший сын герцога. Чистолюбив, амбициозен, в меру хитер. Но все равно друзьями им никогда не стать. Потому что между ними всегда будет стоять Джаз и их обоюдный интерес к ней. Через сутки парней выдернул в портал его светлости, второй сын князя. Вообще, сыновей у его темнейшества 8. Трое старших, в этом году им исполнилось по 28 лет. Лорд Ивард — очень сильный темный маг по кличке Палач. Лорд Э — маг крови. Оборотень с труднопроизносимым именем. Даррену пришлось потратить 2 суток и 2 пузырька улучшающих память эликсиров, чтобы научиться выговаривать его имя без запинки. И лорд Тор — очень сильный маг ментала. Он сейчас служит дипломатом в каком-то островном государстве. 5 младших тоже весьма интересные личности. На всех них у Даррена были досье. Правда, информации мало. И, как оказалось, не вся она достоверна. Удивительно, но 3 сыновей князя прибыли в составе команды под Акербоя. Мистик, левитант и ведьмак. Пока самым опасным из них Стейнер увиделся ведьмак. У него прекрасные отношения с Джаз, что тоже немного напрягало. Слишком много сильных соперников вьется вокруг девчонки, на которую Даррен Стейнер положил глаз. 2 остальных тоже фигуры необычные. 1 некромант, 2 маг-универсал, что крайне редко встречается среди аристократических родов. Что у светлых, что у темных. Хотелось бы Даррену провести с ним спарринг, проверить силы друг друга. Может, еще и представится такая возможность. Из портала парни вывалились во дворе посольства темных. Некроманта сразу же отправили в академию, а Стейнера провели к Иварту. «Выглядишь отвратительно», — окинув его хмурым взглядом, сообщил старший сын князя. «Сколько времени тебе надо, чтобы привести себя в приличный вид?» «Если без кормежки, то 1/2 часа». Темный кивнул и без дальнейших разговоров открыл портал в городской дом Стейнера. Может, зря он дал ему допуск на свою территорию. Даррен закинул в портал свою добычу. Голову болотного жмыра, шкуру василиска, челюсть упыря, пару веников с редкими травами и прочую мелочь, за которую Оливия его расцелует. Она готовится на алхимический, а у них вечно не хватает ингредиентов. Следом за подарками перешел сам, громко заорав. «В ванну и чистую одежду!» Через 1/2 часа он был в кабинете Иварта. Дракона ждал накрытый стол и злой, как голодный дракат, темный. «Мои идиоты провалили операцию». Начал он рассказывать, когда Даррен, наполнив тарелку доверха, приступил к еде. Культисты назначили джаз-встречу. В весьма популярном трактире «Рассвет единорога». «Знаешь его?» Стейнер кивнул. «На подготовку у нас было 1/2 часа. Но мне казалось, я все предусмотрел. Отряд сопровождения, отдельно от них телохранитель для девушки». Амулеты, переносной портал, блокировка периметра трактира. Под видом посетителей внутри тоже находились наши люди. И все равно ее похитили. Даррен как раз поднес к губам бокал с вином. Услышав слова Иварта, он так сжал бокал, что хрусталь разлетелся на множество осколков. Они убили посредника, тем самым заставив нас показать отряд сопровождения. А когда мы сами себя разоблачили, спокойно умыкнули Джаз, используя тайный ход через винный погреб, из которого и перенеслись заранее заготовленным порталом. «Изящно», — признал Даррен. Но как она позволила? На Джаз очень сильная защита. Заклинание стазиса Вернадского на вине. Действует 3 минуты. Полностью блокирует источник и глушит действие амулетов, которые завязаны на ментальные приказы. Если бы Джаз успела использовать амулеты, активирующиеся физическим усилием. Но она не успела. Скорее всего, просто растерялась. Пока девушка была дезориентирована, они воспользовались люком в полу и сбежали. Телохранитель не успел всего долю секунды. Пока вскрывал лаз, они добежали до портала и исчезли. Даррен прикрыл глаза, когда открыл их, на Иварта смотрел зверь. Когда это произошло? Почти 17 часов назад. Где она? Известно. Да, так что доедай и отправимся. Почему не спасли раньше? Прорычал Даррен. Возможно, уже некого. Он замолчал, боясь произносить вслух то, что пугало до онемения пальцев. Она жива. Ей ничего не сделали. А если? Он перевернет этот мир, но убьет всех. Дракон взревел, а Даррена скрутила сумасшедшей, обжигающей болью. «Приструни своего дракона, Светлый», — ледяным тоном произнес Ивард. «Мне не хотелось бы отстраивать посольство и закапывать труп огромной рептилии. Да и война с Империей не входит в наши ближайшие планы. Так что, или ты идешь с нами в человеческом виде, или я запираю тебя в подвале в антимагических кандалах». Дракон отступил. Он учился расставлять приоритеты, и сейчас главное было спасти свою самку. А прибить темного можно и позже. «Спасибо», — прохрипел Даррен. «Я покажу тебе пару отличных практик, они помогут справиться со зверем». В комнату бесшумно вошел Э. «Я готов, брат». «Пойдем втроем». «Почему?» — нахмурился Даррен. «Если их бог воплотился в ком-то из своих адептов, нам с ним не справиться. Целесообразнее взять с собой отряд паладинов. Да и зачистку провести силами большого отряда проще». Темные переглянулись, и Э похлопал Даррена по плечу. «Уверен, отряду там делать уже нечего». Ничего больше не говоря, Ивард достал из-за пазухи золотую бутылочку на цепочке. Открыл ее и вылил на ладони каплю крови. Растер что-то сказал, и Даррен с удивлением опознал наречие исчезнувших много веков назад дроу. А потом от рук темного мага потянулась тонкая алая нить. Э легко подхватил ее кончиками пальцев, и сразу же вокруг него засиял портал, куда оборотень не прыгнул, на ходу меняя ипостась. На пыльный пол заброшенного храма приземлился уже огромный белый лис. Следом за ним в портал вбежал Даррен, активируя боевые заклинания. Последним, неторопливо, даже слегка вальяжно, вошел Ивард. «Почему так долго?» Джаз, обхватив колени руками, сидела на постаменте. Разрушенная статуя валялась рядом. Пахло гарью и кровью. На руках у девушки болтались остатки цепей. На скуле краснела царапина. Но в остальном выглядела она целой и здоровой. «Я хочу есть и пить, а еще замерзла. И тренировку пропустила. Демон меня прибьет. Джаз». Даррен сам не заметил, как невыносимая девчонка оказалась у него в объятиях. «Помнишь, я обещал, что сам тебя прибью, если ты еще раз меня испугаешь. Так вот, я передумал. Я на тебе». И он просто поцеловал ее. И плевать, что рядом стоят и покашливают два темных, что они фуру знают где, что от Джаз воняет какой-то дрянью, а у него трясутся руки. Плевать на императора и его планы. Здесь и сейчас он решил, что это темное будет его, и он ее не отпустит. Мы сидели с Ивартом на кухне в его маленькой конспиративной квартире. Я успела принять душ, переодеться и даже поесть. И теперь наступила самая неприятная часть моего спасения. Рассказ брату, что со мной произошло. А мне очень не хотелось об этом говорить. Я вела себя недостойно наследницы княжества. Недостойной темного алхимика и феи. Некоторые мои поступки вызывали у меня сомнения и стыд. Поэтому я крутила в руках чашку и молчала под пристальным взглядом палача темного князя. Сейчас брат как никогда соответствовал этому прозвищу. Мрачный, строгий, отстраненный. В черном мундире, застегнутом на все пуговицы, с тяжелой аурой темного мага высшей ступени. Я казала себе рядом с ним маленькой несчастной овцой. «Малая, тебе все равно придется все рассказать. Поэтому начни с самого начала. Но прежде прими мои извинения, что тебе пришлось пройти через это одной. Прости, что не уберег. Отец меня прибьет. Если узнает. Если узнает, да. Я думала, ты специально все это подстроил». Я подняла взгляд на брата. Не стану лгать, у меня была такая мысль. Но я хотел, чтобы в плен ты попала не одна, а с нашим человеком. Кто же знал, что ты пойдешь пробовать вино и выйдешь из зоны наблюдения? Я ведь тебя предупреждал, чтобы ты постоянно находилась в радиусе 1,5 метра от своего телохранителя. И за это мне тоже было стыдно, хотя мне было что сказать в свое оправдание. У меня было время подумать, и я поняла, что ко мне подослали очень хорошего ментального мага. Нет, она не использовала магию, но она прекрасно прочитала мое психологическое состояние. Труп человека, с которым я разговаривала, и который, в принципе, ничего плохого сделать мне не успел. Я растерялась, немного переживала, что из-за меня его убили. И даже испытывала чувство вины из-за провала операции. Она знала, что я хочу заесть напряжение или запить его. В том состоянии я бы согласилась с любым предложением. Мне надо было чем-то занять руки и мысли. Чашкой, бокалом или вилкой. Не имело никакого значения. Я решила попробовать вина, чтобы хоть чем-то заниматься и не думать всякую ерунду, пока твои люди расследуют смерть несчастного. На тот момент мне казалось, что я провалила миссию и всех подвела. «Да, актриса из тебя никудышная. Дорогая моя младшая сестра, никто тебя ни в чем не обвиняет. Это я виноват, потому что не просчитал возможность нападения сотрудниками таверны. Эту девицу проверяли люди Стейнера. Она работала в единороге больше месяца, и никто не мог заподозрить в ней одну из культистов. Они хорошо подготовились. Мне жаль, что я не оставила никого, кого бы ты мог допросить». Ивард сцепил пальцы в замок и опустил на них подбородок. «Рассказывай». Рассказывать особенно было не о чем. Сам момент переноса я позорно пропустила. В это время я боролась со слабостью, тошнотой и головокружением. Вышли мы в старом храме, посвященном светлому богу. И меня сразу же уложили на алтарь. Я даже слова вымолвить не успела. Как оказалось, прикована за руки и ноги к холодному камню. В рот сунули кляп. На голову натянули мешок, спасибо, хоть чистый. Никаких требований, никаких вопросов, никаких предложений. Единственное, что обсуждалось культистами, это методы, которыми они будут пытаться получить мои крылья. С этого места подробнее. Даже не думал меня жалеть Ивард, заставляя опять переживать неприятные моменты. Я передернула плечами. Их было четверо. Трое мужчин и подавальщица. Девушка в разговоре участия не принимала, только сказала, что Джордана зря убили. На что ей возразили, что таким образом узнали о моей охране и отвлекли от меня внимание. Девица только фыркнула. Мне кажется, она не поверила, что смерть репортера сработала именно так. Не дура. Они решили, что боль — вот идеальное средство для инициации. И знаешь, братец, это было больно. Не знаю, какое светлое заклинание они применили, но у меня кости трещали. Не думаю, что я бы выдержала долго. 10 секунд, а мне уже хотелось сделать все, что они прикажут. Я горько усмехнулась. К счастью, это отсрочило их смерть, потому что я просто не могла сосредоточиться на проклятии. К счастью. Потому что они были пискарями. И если бы я их уничтожила в тот момент, с большой рыбкой я бы уже не справилась. Я так кричала, что сорвала горло, а потом все закончилось. Появился еще кто-то, и этот кто-то приказал прекратить. Его послушали. На меня вылили ведро воды, и я пришла в себя. Но об этом рассказывать Иварту я не буду. Стыдно, что я оказалась такой слабой. Брат все равно понял. Он погладил мою ладонь и тихо сказал: «Тебя не готовили к такому». «Научишь меня отключать боль, и мы в расчете», — буркнула я, и он кивнул. Этого они называли «Светоч». Голос взрослого мужчины с очень знакомыми интонациями. Но я так и не вспомнила, где я его слышала. Он сказал, что самый простой способ инициации темной феи — это пустить невинную кровь, и сделать это нужно сейчас, на алтаре. А потом он сам со мной разберется. А если она, то есть я, не захочет выполнить их маленькое желание, то умрут все, кто прибыл со мной в Империю. Первым умрет Саша, потом Изабель, потом Карх. Он говорил так уверенно, что я поверила. Ребята уже в руках культистов. Он подробно описывал пытки и смерть каждого из них. Какие-то словечки, фразы, манера речи, по которым мы смогли бы его опознать. Я медленно покачала головой. Нет, речь грамотная, плавная, без запинок и пауз. Когда он ушел, мужики стали тянуть лучину. Кто именно меня поимеет? Тут я нервно хихикнула. Девушке это не понравилось. Она подошла ко мне и погладила по руке. Сказала, что я смогу получить богатство, власть и силу. Что Светоч почти бог. И он награждает верных людей, что его цели велики и благородны, бла-бла-бла. Но самое главное, он выдаст меня замуж за светлого мага. И тем самым я искуплю вину предков. Короче, какая-то фанатичная ерунда. А если не согласишься? Тогда стану жертвой для их кровавого бога. Он очень любит пить юных магинь, долго, с удовольствием, наслаждаясь каждой каплей крови. Ивард, я видела там клетки. Я была не первая, кого они туда притащили. И я ощущала ауру смерти и боли. Но вот божественного присутствия там не было. Думаю, кровавый бог — вранье. На самом деле его роль играет сильный маг. Мы тоже это почувствовали. И найдет следы, если они там есть. Продолжай. Я слушала культистов, и в душе закипала злость. Не такая злость, какая бывает у меня, когда я сержусь на кого-нибудь из вас. На родню, на друзей, на неудачи. Это была ярость, схожая с огнем. Она сжигала меня изнутри. Плавила внутренности. Выходила из глаз горячими каплями. Я от души желала им сдохнуть в муках. И они сдохли, бесстрастно констатировал Ивард. Жаль, что все. Но где тела? Мы не нашли ни одного тела. Я покраснела. За эту часть истории мне было стыдно, и ужасно не хотелось ее озвучивать. Ивард же продолжил. Труп можно было бы поднять и расспросить. У нас в команде есть очень сильный некромант. Да я и сам могу это сделать, так что с трупами, сестренка? Я отвела взгляд. Оно как-то само получилось. Я испугалась, когда поняла, что я одна, руки скованы, ноги скованы. Шевелиться не могу, на голове мешок. Ну что мне оставалось делать? Я ей пожелала, чтобы оно все горело синим пламенем. Закончила тихонько, ожидая реакции Иварда. Она последовала незамедлительно. Брат откинулся на спинку стула и расхохотался. «Джаз, ты неподражаема». «Ты не сердишься?» — спросила я с надеждой. Все же я накосячила сильно. Когда мне было лет 6, дядя рассказал сказку про маленькую кикимору, которая управляла синим пламенем. Это пламя могло уничтожить все неживое, но не причиняло никакого вреда живым. «Самое смешное, что оно сработало. Именно так, как ты это визуализировала. Тебе нужно сказки писать, малая». Я надулась. Сгорело все: кляп, мешок, трупы. Только моя заговоренная одежда осталась. Не зря я ее пропитала одним очень сложным зельем. «Ты ведь не все рассказала?» «Все, что касается дела. А то, что касается моих личных желаний, не касается тебя». «Вот в чем дело». Снисходительно и печально улыбнулся Ивард. «Выходит, это твое желание мешало мне прийти к тебе раньше. Твое желание привело Эй сразу же к парням. Ему даже не пришлось прочувствовать светлые топи. Так это ты желала быть спасенной светлым?» Я потупилась. «В кого он такой умный? Оно как-то само получилось», — ответила я, покачивая в руках пустую чашку. Каждой принцессе хочется, чтобы у нее был свой дракон. Я же девочка. Я сделала невинные глазки и похлопала ресницами. Ивард стал серьезным, он сложил руки на столе и наклонился вперед. «Джаз, ты девочка, а он может оказаться кронпринцем, и вам не позволят быть вместе. Ведь ты это понимаешь?» Я подняла глаза на брата. «А он кронпринц?» Ивард поднял брови и сделал вид, что не услышал. «Ну и ладно, разберемся.